предисловие. «Я с тобой», — упрямо повторила Сванвейк, схватив со стола охотничий нож с удлиненным лезвием, и глаза ее хищно засверкали. Свиин недовольно фыркнул, дернул поросшим щетиной подбородком, но ничего не ответил. Он лишь оглядел ее с ног до головы внимательным придирчивым взглядом. Охотничья куртка на беличьем меху туго подвязана плетеным кожаным ремнем, за который заткнут метательный топорик, высокие шнурованные сапоги плотно обтянули крепкие икры. В голенище правого наверняка притаился еще один клинок. Шерстяной укороченный плащ скрепляет на груди блестящая золотая фибула. Даже собираясь на охоту, сестра не могла обойтись без любимых цацик. «Идем», — кивнул ей Свейн, и Сванвейк в один прыжок оказалась у входной двери. Скорым шагом они направились в оружейную, чтобы выбрать подходящие рогатины. Нужны были те, чье древко вытесано из ствола рябины, прочное оно, в отличие от дубового, было не по силам звериным челюстям и имело небольшие, оставшиеся от сучков, выступы, служившие руке упорами. Клинок Свиин хотел двулезвийный, похожий на наконечник стрелы, сужающийся к острию. Таким надо колоть в грудь или, еще лучше, под лопатку, чтобы сразу достать до сердца. Сванвейк деловито пробовал рогатины на вес, брала в руку и слегка приподнимала, метя острием в землю. Она застала его врасплох. Свиин как раз намеревался отправиться в лес. Шел на медведя, хотел потревожить зверя в его берлоге. Кроме двух любимых собак, Свиин не собирался брать с собой попутчиков. Помощники своими криками и суетой только помешали бы ему в схватке, случись медведю атаковать его. Но настойчивая Сванвейк, бедовая младшая сестра, навязалась ему в напарнице. Вот же зараза, если что захотела, то уж не отступится, в этом она как отец, а он, Свиин, больше как мать, рассудительный, спокойный, уступчивый и насмешливый. Со Сванвейк всегда так, она не из трусливых, не из слабых, и притом очень своевольно. На месте их отца Свиин уже давно выдал бы ее замуж, пусть бы показывала свой норовистый нрав в мужнем дому. Смешно представить, что ее, дочь Ярла Скьольда, наверняка боялись бы и уважали многие опытные воины. Не ровен час, и сам муженек склонился бы перед ней, подчиняясь ее напору и упрямству. К лесу шли молча. Собаки вынюхивали воздух и влажную землю, стараясь взять след. Сванвейк шла рядом с братом, изредка косясь на его решительное, сосредоточенное лицо. Щеки и подбородок Свиина покрывала золотистая щетина, прищуренные светлые глаза недобро сверкали, из носа при дыхании шел едва заметный пар. Когда зашли глубоко в сосновую чащу, собаки оживились. Сванвейк ощутила, как по спине пробежал холодок. Они приближались к берлоге. Свиин по-прежнему шел рядом, опираясь на древко рогатины, словно на посох, держа ее наконечником вверх. Вскоре перед ними показалось возвышение, небольшой пригорок, увенчанный вывернутым с корнями пнем. «Вот оно», — тут же шепотом произнес Свиин, кивая на высевшийся в 100 шагах впереди них пень, толкая сестру локтем в бок. Собаки уже бегали вокруг него, лаем и рычанием оповещая о своем прибытии обитателя берлоги. «Назад пути нет», — промелькнула в мыслях Сванвейк, и она, крепче сжав рукоять рогатины, решительно зашагала к прибежищу зверя. Встав перед входом в логово, Свиин занял позицию охотника, повернувшись левым плечом к берлоге и держа свою рогатину в обеих руках лезвием вниз у ноги, а концом древка вверх. Сванвейк, взбежав на пригорок, принялась наносить острием рогатины колющие проникающие удары в землю под ее ногами. Медведя необходимо было выманить и дезориентировать. «Кхе-кхе!» — послышался из-под земли странный звук, похожий на частый кашель. Земля под ногами Сванвейк вздрогнула и затряслась. Разбуженный медведь зафыркал, закряхтел, завозился, заметался по своей тесной берлоге. «Еще!» — крикнул Свиин. «Давай еще!» И Сванвейк, задержав дыхание, с гулко стучащим сердцем нанесла очередной колющий удар, ориентируясь на источник звуков, отчего зверь гулко и протяжно взревел, а пригорок, на котором она стояла, зашатался, заходил под ее ногами. Собаки захлебывались громким лаем, прыгая у ног Свиина. Медведь с утробным низким рыком рывком вырвался прямо из-под земли перед обмершей от ужаса Сванвейк, которая, вскрикнув, уже в следующий миг кубарем покатилась с пригорка, не успев понять, что произошло, и выпустив из рук рогатину. Ринувшись к медведю, Свиин метнул в него свой топор. Зверь оглушительно закричал. Этот звук нельзя было назвать рыком, он напоминал отчаянный ор. Яростно отбросив передней лапой неосторожно приблизившуюся к нему лайку так, что та, пролетев по воздуху, ударилась о ствол стоявшей рядом сосны, медведь кинулся на успевшего выставить вперед острие рогатины Свейна, который тоже закричал каким-то нечеловеческим, никогда прежде не слыханным криком. Услышав его, Сванвейк мгновенно открыла глаза, поняла, что лежит на земле, и тут же вскочила на ноги. Вторая собака, скуля, крутилась рядом с ней, голова кружилась, болело правое плечо, но думать о себе времени не оставалось. Взгляд заметался по утоптанной, покрытой изморосью траве в поисках рогатины. Нет, вырвалась у Сванвейк, когда она увидела, как вставший на задние лапы медведь кидается на Свейна. Только сейчас она смогла оценить размеры представшего им зверя. Он был гигантский, вдвое превосходя высотой и мощью тех медведей, что ей доводилось видеть прежде добытыми или прирученными. Такую тушу не удержал бы долго на рогатине и самый могучий из отцовских воинов, силач Брун, что ж говорить о ее стройном братце. Медведь мог навалиться на острый наконечник и ударить его лапой или укусить. Набрав полные легкие воздуха, объятая страхом за брата, Сванвейк с отчаянным криком в два прыжка настигла разъяренного гиганта, напрыгнув сверху на его спину и одним ударом вонзив охотничий нож по самую рукоять тому под лопатку. Медведь бешено дернулся, оглянулся, взмахнул в воздухе когтистой лапой, попытавшись в пылу схватки добраться до отскочившей от него безоружной Сванвейк, но, удерживаемый на рогатине Свейном, почти сразу же осел, протяжно взвыв, и повалился на бок, гулко ударившись о землю. Еще несколько мгновений брат и сестра стояли, замерев, часто дыша и не сводя обезумевших глаз с туши зверя. Наконец, когда он затих, Свейн потянул на себя рукоять рогатины, которую все это время не выпускал из рук. Вытащить ее оказалось непросто. Попытавшаяся было прийти ему на помощь Сванвейк вдруг ощутила острую боль в правом плече. «Вывихнула», — подумала она, виновато взглянув на брата. Тот, взмокший, сам не свой от пережитого, тоже осматривал ее, все еще часто дыша. Оставшаяся в живых Лайка жалась к его ногам. Вторая так и лежала у дерева. Медведь успел вспороть ей живот острыми как бритва когтями. Страшно подумать, что он мог бы сделать, доберись он до Свейна. Сванвейк съежилась и покрылась мурашками от одной мысли, покосившись на застывшую в свирепой гримасе морду бурого гиганта. Выпученные глаза зверя угрожающе мерцали зеленоватым светом. «Вдвоем мы его не дотащим», — оглядев огромную медвежью тушу, сказал Свейн и стал ощупывать плечо Сванвейк. Нужно было вправить вывих. У него самого ныли все мышцы, ноги и руки. Казалось, вот-вот отвалится. Сердце билось в груди, словно трепыхающаяся в сети рыба. И осознание того, что они только что смогли сделать, медленно проступало сквозь охвативший разум животный страх. Они, герои, вдвоем сумевшие одолеть самого короля леса Фюн, великого медведя, воина-берсерка, воплотившегося в дикого могучего зверя. Вымазав свое лицо и лицо сестры еще теплой медвежьей кровью, Свейн, вопреки традициям, дал выпить этой крови сначала Сванвейк, нуждавшийся в силе и здоровье, а потом глотнул сам, нацедив несколько глотков в свою флягу. Теперь мощь и ярость медведя должна была перейти к ним. Оставив сестру и Лайку стеречь тушу, Свейн отправился в поселение, где их двоих наверняка уже обыскались, чтобы просить помощи в доставке добытого зверя. Сванвейк, плечо которой причиняло ей неудобства, сначала боялась подходить близко к лежавшему на боку грузному трупу животного. Но постепенно ее страх утих, и она смогла приблизиться к нему. Медведь отчаянно сверкал глазами и скалился. Должно быть, своим ударом Сванвейк пробила его сердце. Пока ждала возвращения Свейна с подмогой, она смогла хорошо рассмотреть его вблизи, усевшись рядом, привалившись к древесному стволу. Казалось, медведь безмолвно говорит с ней. «Ты одолела владыку леса», — хрипел медведь. «Ты — бесстрашный воин, и судьба твоя высока. Доверься судьбе, иди за ней без страха, и она приведет тебя к желанным и далеким берегам». Сванвейк, внимая ему, верила в сказанное берсерком. В родном Харальдсборге их встретили с почестями. Ярл Скиольд, гордый отец смельчаков, возглавлял торжественную процессию воинов, тащивших громадную тяжелую тушу в главный дом поселения, служивший жилищем ему и его домочадцам. Голову медведя со скаленными клыками повесили над входом в высокий зал. Из шкуры для Свейна сшили теплую шубу, которая должна была согревать его в набегах и защищать от врагов на охоте. Теперь он сам становился берсерком, воином в медвежьей шкуре, опаснее которого не сыскать. Свейн гроза медведей, стали называть его мужчины. Медвежьи лапы и жир забрали знахарки, из них готовили лечебные снадобья, а Сванвейк достался лишь один коготь, на котором начертали руны силы и могущества. Часть 1. Дни случаются разные, пасмурные и солнечные, теплые и морозные, туманные и ясные. Но Сванвейк всегда любила те, похожие на сумерки, темные и тихие, что выдавались в конце октября и в ноябре. На берегу небольшого залива, где она родилась, холодные морские воды в это время года приносили на своих волнах пронизывающие ветра, а они – влажную дымку и завораживающую тишину. Жизнь в такие дни, казалось, замирала. Сванвейк нравилось стоять на пороге, укутавшись в меховой плащ, и вслушиваться в едва различимый шум волн, в гул и гудение, доносившиеся с той стороны, где стояли кузница, столярные мастерские и верфь, в мерный шелест высоких черных сосен, окружавших стеной их большой дом, и редкие крики одиноко круживших где-то вдали чаек. Она совсем не обрадовалась, когда отец сказал, что, как только минут самые жестокие холода, они уплывут в Англию. Сванвейк хотелось путешествовать, плавать по всем окрестным островам вместе с отцом и старшим братом, совершать набеги на чужие далекие берега, сражаться плечом к плечу с верными воинами. Но после набега, удачным он был или нет, ей хотелось бы всегда возвращаться домой, в Харальдсбург. А из предстоящей поездки в Англию, Сванвейк это знала, она уже никогда не вернется сюда, к берегам острова Фюн. «Отец, право же, лучше бы я родилась мужчиной», заявила она, когда вся семья собралась в высоком зале для вечерней трапезы. Услышав это, отец Сванвейк, Ярл Скиольд, поморщился, отодвинул в сторону свою тарелку с еще дымившимся запеченным лососем и покосился на жену. Та выразительно посмотрела на Сванвейк, которая, не встретив словесного отпора, продолжила: «Твой сын служит тебе и народу, сражаясь с саксами и франками, привозя в Харальдсбург богатую добычу». Она выпрямилась и обвела взглядом присутствующих, наблюдая за их реакцией на упоминание о брате. Все молчали. «А я должна служить тебе этим». Кивком головы Сванвейк показала на свои колени и низ живота. «Ну хватит!» — повысил голос Ярл Скиольд и ударил кулаком по потемневшей от времени и сырости деревянной столешнице. «Вот, посмотри!» — указывая пальцем на дочь, обратился он к жене. «До чего довело это твое воспитание? Вырастили воительницу на свою голову. А чем я хуже Свейна?» — закричала в ответ Сванвейк. Сам Свейн лишь качал головой и широко улыбался, обмениваясь понимающими взглядами с их матерью и успевая уплетать свою порцию лосося. «Дура!» — не выдержал Скиольд. «Как ты не поймешь, что ты для нас ценнее тысячи воинов? Какой мне прок от еще одного ратника в отряде, если при каждом набеге мы теряем убитыми от 5 до 20 человек?» Он с шумом выдохнул и сдвинул широкие светлые брови. «Только ты сможешь сделать то, что не под силу никому из моих людей, укрепить нашу дружбу с королем Эммитом. Его сын здоров и полон сил. Он будет тебе хорошим мужем, а твои дети будут править Англией. Прислушайся к отцу», — строгим голосом обронила мать. И Сванвейк, видя, что поддержки от брата ждать нечего, замолчала, подыскивая слова, чтобы возразить. «Хочешь воевать, так воюй, никто тебя не держит». Уже спокойнее, но все еще раздраженно продолжал ее отец. «Но только подальше от моих глаз. И запомни, никто не вступится за тебя, если попадешь в плен, никто не придет на помощь, если останешься калекой». На этом красноречие Ярла иссякло. По высокому залу разливалось почти осязаемое негодование вперемешку с возмущением и обидой. «Кто же подарит мне внуков, если ты будешь воевать, как Свейн?» — спросила мать. «Его будущая жена могла бы», — парировала Сванвейк, снова покосившись на брата. «Ха!» — выдал тот, рассмеялся и снова покачал головой. «Если каждая будет думать, как ты, наш народ вымрет», — объявила мать, хмуро посмотрев на взбунтовавшуюся в который раз Сванвейк. «Я не каждая», — вспыхнула она, — «и я не хочу навсегда покидать Харальдсбург и жить в Англии, и замуж я не хочу». Слова прозвучали тихо, но отчетливо. Мать снова укорила ее взглядом, а брат криво ухмыльнулся, скосив в ее сторону глаза. Все знали, что Сванвейк не хотела покидать родные берега и выходить за неизвестного ей человека. Но решение Ярла Харальдсона оставалось неизменным: либо его дочь отправляется в Гримсби, где выходит за принца Грира, сына Эмметта Камнеголового, либо навсегда покидает дом и живет, где и как вздумается, не рассчитывая на поддержку семьи. Как же странно получалось. Вот Сванвейк жила 16 зим в родном Харальдсбурге, почитаемая и уважаемая всеми, любимая отцом, матерью и даже бесшабашным воякой, братцем Свейном, а теперь ее насильно хотели отдать чужестранцу и навсегда лишить дома. Что же изменилось с приходом 17-й зимы? Размышляя над своим незавидным положением, Сванвейк думала, что можно было бы наняться в дружину к другому ярлу в Лунд или Оденсе, или Рибе. Она представляла, как придет туда и скажет, что Сванвейк Скиольддоттир из Харальдсборга хочет служить рядовым воином ярлу Сигварду или ярлу Олу. Но это в любом случае значило, что домой ей путь закрыт, а другие ярлы непременно станут насмехаться над ее отцом и захотят напасть на Харальдсборг, узная они о том, что Скиольд не смог сладить с дочерью. По всему выходило, что ее принудительное изгнание в Англию лучше для семьи и народа, чем попытки жить жизнью простого вояки. Если бы отец ценил ее как воина, давно бы взял в дружину, и они вместе совершили бы набег на Гримсби вместо того, чтобы плыть туда на поклон, заискивая перед Эммиттом и его прихвостнями. Приняв в соображение все эти невеселые мысли, Сванвейк уговаривала себя спокойно дождаться прибытия в Англию. Возможно, жизнь там будет не столь ужасной, как представляется, а будущий муж не окажется отвратительным, вонючим куском собачьего дерьма, и позволит ей жить в относительной свободе. Ее мать, Ингигард, также помогала принятию дочерью своей участи. Норвежка, привезенная когда-то ее отцом в жены ярлу Скиольду, мать давно забыла, как выглядит очертание берегов фьорда, рядом с которым она когда-то выросла. «Такова участь женщин», — говорила она. «Я тоже хотела сама творить мою судьбу, но боги и мой отец решили иначе. Меня привезли сюда, где все поначалу казалось чужим и отталкивало, но потом я встретила твоего отца и поняла, что могу быть очень счастлива рядом с ним. И как ты это поняла?» — допытывалась Сванвейк. «Он смотрел на меня по-особенному», — мягко улыбалась мать. «Я прочла в его взгляде волнение любви. Ну это же папа». И Сванвейк выразительно взглянула на мать, давая ей понять, что одно дело, отец, и совсем другое, чужой человек из Англии. Уже в начале февраля они отплыли из Харальдсборга, чтобы через 2 недели прийти в Гримсби. Это был довольно оживленный, хоть и небольшой портовый город. Сванвейк он показался меньше по размеру и беднее, чем родное поселение, не говоря уже об Оденсе или Рибе. И пока прибывшие с ними люди ее отца вытаскивали на берег Драккары, Сванвейк, в сопровождении матери и брата, отправилась в город. У причала их ждали люди короля Имметта. От мысли о том, что кто-то из встречающих может быть тем самым принцем Григом, у Сванвейк участилось дыхание, а руки сами собой сжались в кулаки. Она вглядывалась в лица тех воинов-англов, что стояли ближе. Мать подталкивала вперед и то и дело осуждающе косилась. Ей не нравилось, что дочь рассматривает незнакомых мужчин. «Добро пожаловать в Гримсби!» — приветствовал высокий, уже не молодой воин. «Король Имметт и его наследник, принц Грир, ждут вас в большом доме!» Сванвейк облегченно выдохнула. Дождавшись отца и его приближенных, они отправились к большому дому на предложенных встретившими их лошадях. Непривычная к седлу, Сванвейк порадовалась, что путь оказался не слишком долгим. Большой дом был виден издали и представлял собой 3-этажный деревянный дворец, увенчанный причудливыми башенками. Когда их ввели в главную залу этого поистине огромного дворца, Сванвейк старалась ни на кого не смотреть, прекрасно зная, что ее рассматривают все многочисленные дружинники и советники короля англов. Она шла сразу вслед за отцом. Тот вместе со Свейном уже не раз бывал здесь, а потому держался просто, но с достоинством и, как и всегда, вел себя уверенно. Король Имметт вышел ему навстречу, поднявшись со своего устланного мехами широкого кресла, и тепло приветствовал, заключив в объятия. В этот миг Сванвейк, не желавшая рассматривать правителя англов и его свиту, нашла взглядом молодого мужчину, стоявшего рядом с королевским троном. Коренастый, широкоплечий, светловолосый, с аккуратной бородой и в опрятной, не лишенной украшения одежде, он показался ей самым обыкновенным, ничем не примечательным, но и не отталкивал. Его светло-голубые глаза тоже с интересом изучали не ожидавшую такого внимания Сванвейк. Однако ее замешательство продлилось недолго. Их с Гриром представили друг другу. Принц сказал, что рад встрече и знакомству. Сванвейк тоже, гордо держа светловолосую голову, откинув тяжелые косы, сказала, что очень рада. Формальности и приличия были соблюдены. Вскоре довольные друг другом король и ярл сели пировать, а Сванвейк и ее матери было предложено отдохнуть после долгого плавания. В другой раз она бы непременно возмутилась тому, что им не позволяют принять участие в пиршестве, но на этот раз так устала, что желала только лечь на мягкую перину, горланить застольные песни, славить короля Имметта и отца, опрокидывая в себя море эля. Сейчас в планы Сванвейк не входило. Перед тем, как заснуть, она еще раз воскресила в памяти образ принца Грира и ничего не почувствовала. Ничего, это уже кое-что, когда речь идет о чужом человеке. С этой мыслью Сванвейк и погрузилась в крепкий сон. Ни о каком волнении любви речи, разумеется, не шло. Но Сванвейк и не ждала его. Она не верила в любовь. Дочь Ярла Скьольда доверяла зрению, обонянию, своему телу, которое умело чувствовать жар и холод, голод и усталость. Сванвейк верила преданным отцу воинам, солнцу, луне и звездам. Полагалась на ветер, на секиру, на меч, на силу собственных рук и быстроту реакции. А все то, что она не могла почувствовать, увидеть или испытать, для нее было лишь пустой болтовней, выдумкой для детей. Народ в Англии, как Сванвейк вскоре узнала, был охоч до всевозможных выдумок, легенд, поверий, суеверий, сказаний и баллад. Когда она с семьей переехала в подаренный им просторный дом, расположенный рядом с лесной опушкой, приставленные к ней прислужницы стали подчивать Сванвейк рассказами о всевозможных чудовищах, обитавших в лесной чаще. Язык у англов был хоть и не похож на родной, но простой и легко запоминающийся. Сванвейк, слушая рассказы служанок, быстро учила новые слова. Особенно красивыми казались легенды об эльфах. Те, называемые фаэри, жили якобы в дремучих лесах в глубине острова и были его хранителями, охранявшими лес от незваных гостей, пришедших туда с недобрым намерением. Удивляясь тому, что христиане верят в такую небыль, Сванвейк, однако, любила слушать древние сказания. Они переносили ее воображение далеко от Гримсби, давая пищу для размышлений. «Давай, Гвиннит, расскажи мне еще про фаэри», — просила Сванвейк свою любимицу из местных служанок перед тем, как улечься спать. Тогда проворная и легкая на подъем Гвиннит ставила на стол свечу, забиралась с ногами к Сванвейк на кровати, блестя в полутьме темными глазами, начинала свой рассказ. «Фаэри мы здесь зовем тех, кто обитает под холмами, в пещерах на севере и в темных лесах, куда никогда не приходил никто из людей», — шептала Гвиннит, явно гордившаяся тем, с каким всепоглощающим вниманием слушала ее Сванвейк. «Они очень красивы лицами, высокие и стройны. Мало кто их видел, но, говорили, если увидишь кого-то из них, сразу поймешь, что он или она не человек. Еще есть примета, по которой можно узнать фаэри, их уши. Они сверху заостренные, острые уши, и голоса, как поговаривают, у них необычно звонкие и мелодичные. Ими они и поют свои сладкозвучные песни, которыми можно заслушаться. Здесь, в наших краях, живет немало фаэри, но рассказывали, будто большая их часть принадлежит иному миру. Моряки говорили, тот мир лежит далеко на западе, за бескрайним морем, и когда-нибудь все фаэри исчезнут. Они уплывут на запад, в свой мир, где будут жить в благоденствии и радости, играя на флейтах и напевая. А нам, людям, в тот мир путь закрыт. А ты их видела? — спросила Сванвейк. — Встречала фаэри? Нет же. — мечтательно улыбнулась Гвиннит. — Их почти никто не видел. Я вам пересказала то, что сама с малого возраста слышу. Да, интересно, но я бы хотела их увидеть, — снова заговорила Гвиннит. — Хоть и говорили, что те, кто их видел, пропадали потом, чахли от тоски или исчезали бесследно. Я не верю в такое. На лице Сванвейк появилась кривая ухмылка. А что вам в них верить? — озорно подхватила Гвиннит. — Скоро за принца нашего выйдете и перейдете в большой дом. И я с вами. Она довольно улыбнулась и закатила глаза. — Буду вам помогать и деток ваших нянчить. Хорошо нам будет. — Тебе-то хорошо, — со вздохом ответила Сванвейк. — Будешь жить под моей защитой в лучшем доме города. Ни мужа, ни отца не надо слушаться. Не надо, потому что не они меня кормят, привечают и просят рассказывать на ночь про эльфов. — отшутилась прислужница и тихонько засмеялась. А Сванвейк молчаливо завидовала той беззаботной легкости, с которой юная Гвиннит думала о будущем. Сама Сванвейк смотрела вперед с тоской. Ее свадьба с Гриром должна была состояться в конце года, сразу после Самайна. А перед этим отец и король Имметт рассчитывали совместными силами совершить набег на поселения франков, что располагались на юге, в пределах Большой Земли. К набегу тщательно готовились. Планировалось, что в нем примут участие дружины Ярла Скьольда, его сына Свейна, а также воины короля Имметта Камнеголового и принца Грира. Отплывать собирались в конце весны и пробыть в отлучке все лето. Сванвейк с матерью должны были остаться гостями в Гримсби до возвращения мужчины и успеть, вместе с супругой короля и его дочерями, подготовить всех к свадебному торжеству. В последние дни февраля погода в Гримсби и окрестностях чудесным образом стала совсем как в середине апреля. Небо прояснилось, показав сверкающую бирюзой высь, солнце блестело и грело совсем по-весеннему. Предчувствуя очередной теплый ясный день, Сванвейк проснулась ранним утром и, умывшись, собралась в дорогу. Ей не терпелось обследовать близлежащий лес, а может и дойти до деревни под названием Торсби, которая, судя по указаниям местных жителей, располагалась сразу за лесом, если держаться направление на юго-запад. В этом направлении Сванвейк и отправилась, никому ничего не сказав и надеясь в скором времени выйти на дорогу, которая бы привела ее в Торсби. Взяв с собой обычные для походного воина вещи и вооружение, Сванвейк не опасалась одинокой дальней прогулки. Живя в Харальдсборге, в теплое время года она нередко сбегала на день-другой в лес или уплывала на подаренной отцом лодке на негласно принадлежавший ей крохотный островок, располагавшийся неподалеку. Там она привольно жила, проводя дни в полном одиночестве, ночуя в собственноручно сооруженной палатке и ни о чем не беспокоясь. Сванвейк шла бодрым уверенным шагом и быстро углубилась в лесную чащу. Вскоре со всех сторон ее обступили вековые дубы, перемежавшиеся с редкими березками и липами. Кое-где виднелись кустарники вечно зеленого самшита. А вот Гримсби уже не было видно, как не было пока и дороги на Торсби. Замечая набухшие почки на ветвях и первую молодую травку, пробивавшуюся сквозь влажный ковер из прошлогодних листьев, Сванвейк наслаждалась прогулкой. Она шла и шла, совсем потеряв счет времени, беззаботно напевая на родном языке и радуясь, как ребенок. Солнце щедро заливало еще не успевший надеть весенний наряд лес живительным светом. Хотелось снять плащ и верхнюю куртку. Сделав зарубку на гладком стволе высоченного бука, Сванвейк расстелила плащ посреди небольшой поляны, уселась на него и достала флягу, а также прихваченное из дома съестное. Едва она откусила кусок рыбного пирога, как справа на краткий миг мелькнул и тут же исчез за деревьями чей-то силуэт. Сванвейк замерла и прислушалась, оглядываясь вокруг, стараясь рассмотреть среди древесных стволов промелькнувшую фигуру, но никого не заметила. Это могло быть и животное. В здешних краях водились вепри и волки, но Сванвейк была уверена, что увиденный ею силуэт принадлежал человеку. Решив, что ей попросту показалось, она спешно доживала свой обед, отхлебнула из фляги воды, собрала плащ и снова отправилась в путь. Сванвейк долго шла в нужном, как ей казалось, направлении, но вдруг замерла, увидев на одном из буков зарубку, собственноручно сделанную несколько часов назад. Вздрогнув, она закусила губу и взглянула на солнце. Судя по его положению, было уже 4 пополудни. Самое позднее через 2 часа лес погрузится в непроглядную тьму, а она еще не вышла на дорогу на Торсби. Похоже, все это время ходила кругами. Сердце тревожно застучало в груди, холодок пробежал вдоль спины. Приосанившись и оглядевшись по сторонам, Сванвейк решила остановиться. До Торсби она сможет дойти и завтра, а сейчас самым мудрым решением будет повернуть обратно. Да, надо возвращаться в Гримсби. Главное, правильно выбрать направление. Идти на северо-восток. Стараясь восстановить сбившееся дыхание, Сванвейк глубоко вдохнула и вдруг снова заметила темневшую вдалеке чью-то фигуру. «Эй, постойте!» — окрикнула она прежде, чем сообразила, что делает. Фигура замерла, коснувшись ствола тонкой березки. «Я хотела дорогу спросить». На всякий случай Сванвейк нащупала за поясом метательный топорик. У пояса также висел длинный кинжал, а в голенище правого сапога прятался еще один. Сердце затрепыхалось, как рыба, попавшая в сеть. Неужели сейчас придется иметь дело с разбойником или одичалым охотником, не терпящим гостей в своем лесу? Незнакомец, выглядевший широкоплечим, высоким и стройным, шел к ней спокойным, неспешным шагом. По мере его приближения Сванвейк смогла увидеть, что на нем темно-бурый, под цвет древесных стволов, теплый плащ, надетый поверх длинной, почти до колен, темно-зеленой шерстяной куртки, подвязанной ремнем из выделанной мягкой кожи. Пряжка ремня и скреплявшая плащ фибула блестели и казались серебряными. У пояса незнакомца были прикреплены черные ножны, в которых покоился меч с черненой рукоятью, формой клинка напоминавшей большой охотничий нож. Капюшон плаща неизвестного был надвинут на лицо. Это не понравилось Сванвейк, так и не убравшей руки с рукояти своего топора. «Вы звали?» – осведомился человек в капюшоне, остановившись в шагах в 10 от нее. «Да», – покачала головой Сванвейк, осматривая его, собираясь с мыслями. «Я иду в Гримсби, это здесь рядом, вы не оттуда?» Незнакомец отрицательно покачал головой и сказал, чуть помедлив и, как показалось Сванвейк, улыбнувшись, «Я могу показать дорогу». Голос у него был грудной, но приятный, а весь вид говорил о том, что этот мужчина, подобно самой Сванвейк, только сегодня отправился бродить в лесах в одиночестве. Одежда и амуниция выглядели чистыми, как и его высокие сапоги из мягкой кожи. «Благодарю», — она учтиво кивнула, стараясь не приближаться слишком близко к неожиданному проводнику. Доверять ему причин не было, но и выказывать очевидное недоверие казалось неправильным, ведь она сама остановила его и спросила о дороге в Гримсби. Какое-то время молча шли через лес, неизвестный человек впереди, а Сванвейк за ним. Увлеченная своими опасениями и посторонними мыслями, стараясь поспевать за быстро и легко передвигавшимся спутником, она поначалу даже не заметила, что ее сопровождающий двигался, не производя совершенно никакого шума. Сухая трава и ковер из жухлых листьев под его ногами не приминались и не хрустели, ни одна былинка не надломилась под его сапогом. Ветви деревьев, казалось, сами раздвигались, чтобы не задеть его плеч. «Вы живете в Торсби или где-то неподалеку?» — решилась начать разговор с Сванвейк. «Да, здесь недалеко», — был неопределенный ответ. «А в лесу охотой промышляете?» «Нет», — бросил он через плечо, — «просто гуляю». «А вы?» — вопрос прозвучал так, словно незнакомец задал его вынужденно, а вовсе не из желания узнать, что молодая и не лишенная привлекательности Сванвейк одна делает в лесу. «Я тоже гуляла», — отчеканила она. «Здесь очень красиво». «А да», — оживился незнакомец, — «сегодня этот лес показался мне одним из самых красивых, что я видел». Произнеся это, он оглянулся и окинул взглядом шедшую в нескольких шагах позади Сванвейк. Глаза неизвестного при этом ярко блеснули из-под капюшона. «Вы много где бывали?» — запыхавшимся голосом спросила та, вмиг насторожившись. «Да, люблю путешествовать», — сказал проводник и остановился, а затем повернулся, убирая с лица капюшон, — «и смотреть на то, что красиво». Взглянув на него, Сванвейк тоже остановилась и замерла, всматриваясь. Никогда раньше не приходилось ей видеть подобного лица. Трудно было найти слова, чтобы описать его. Правильные черты казались слишком правильными, свежая гладкая кожа, слишком гладкая и свежей, а легкий румянец, покрывавший чуть впалые щеки, слишком идеальным. В этом лице все было слишком идеальным. Но особенно Сванвейк поразили полные холодного прозрачного льда серые глаза, внимательно смотревшие на нее из-под темных бровей. Волосы, стоявшего недвижно, словно давая возможность рассмотреть себя, незнакомца тоже были темными. Прямые и блестящие, они терялись в капюшоне. Отдельные пряди, что выбились из-под него, были заплетены в тонкие косы, скрепленные серебряными бусинами. «Идемте же», — сказал он, отворачиваясь и снова сдвинув на лицо капюшон, — «иначе не поспеем до темноты». Кивнув, Сванвейк, стряхивая охватившее ее наваждение, помотала головой и устремилась за человеком в капюшоне, прислушиваясь к звукам леса и тщетно стараясь уловить хоть малейший шум от его походки. Вскоре сумерки стали гаснуть, в лесу стремительно темнело, начали раздаваться голоса вечерних птиц. Сжав зубы, Сванвейк, чьи ноги гудели от усталости, старалась поспевать за своим проводником и чуть не упала, зацепившись носком сапога за торчавший из земли корень. Неожиданно незнакомец подхватил ее, не дав коснуться земли. Мгновение назад этот человек был в 10 шагах впереди, но вот он уже бережно поддерживал учащенно дышавшую Сванвейк за плечо, подавая руку, помогая подняться. «Держитесь за меня», — предложил он, когда она выпрямилась. «Мы скоро придем». Не привыкшая доверять чужакам, Сванвейк каким-то шестым чувством поняла, что на этот раз все иначе. Незнакомцу можно было доверять. Все еще опасаясь быть застигнутой врасплох, она, помедлив, ухватилась за плечо своего провожатого, и они снова зашагали одному ему известной тропой. Дорога через стремительно темнеющий лес казалась бесконечной, но, опираясь на плечо незнакомца, идти стало намного легче, и Сванвейк уже не чувствовала прежней усталости. Воздух сделался холодным, а лес — черным. Они передвигались в полнейшей темноте, не освещаемой ни луной, ни звездами. Однако ее провожатый незнакомец словно не замечал этого. Он по-прежнему шел бесшумной легкой, не знающей усталости походкой, минуя деревья, ямы и встречавшиеся на пути кочки, как если бы прекрасно различал их в сгустившейся вокруг темноте. Наконец впереди замельтешили огни, и уже скоро они оказались на лесной опушке, от которой отлично был виден раскинувшийся вдалеке, у самого морского берега, Гримсби. Сванвейк облегченно вздохнула. Сердце ее наконец замедлило свой ритм, а дыхание выровнялось. «Благодарю», — снова сказала она, протягивая ему руку. Кивнув, он спросил: «Надеюсь, вам понравилась прогулка?» Его рука показалась холодной, а рукопожатие — неожиданно мягким, ускользающе ласковым. Сванвейк устало улыбнулась и сказала: «Да, конечно, но я рада, что мы рядом с Гримсби». «Был рад помочь», — отозвался неизвестный. «Мне пора, прощайте». И он шагнул в темноту, бесшумно растворившись в ней, не позволяя определить даже направление, в котором скрылся. «Прощайте», — прошептала, вглядываясь в темень леса, оставшаяся в одиночестве Сванвейк. Когда Сванвейк появилась на пороге дома, снаружи и внутри поднялся настоящий переполох. Отец прижимал ее к себе, ругая последними словами и крича, что принц Грир уже собрал отряд, готовый отправиться с факелами и собаками на поиски безголовой девицы. Мать плакала, брат качал головой и тоже выкрикивал упреки. И только дворовые псы с радостью приветствовали ее поздний приход, да служанки шепотом слали благодарения всем богам за то, что их госпожа возвратилась целой и невредимой. «Где ты была?» — надрывался Скьольд. «Мы не знали, куда себя деть. Твоя мать боялась не пережить этой ночи, если ты не вернешься. Ну ты, как всегда», — криво усмехался Свейн. «Бедовая у меня сестра. Сванвейк, дочь, почему ты не сказала, что уходишь на весь день? Почему ушла одна?» — вопрошала с укором мать. «Прости», — повернулась к ней Сванвейк. «Я гуляла в лесу. Я ведь всегда уходила одна, когда мы жили дома». На самом деле она опасалась, что мать попытается ее не пустить или навяжет в попутчики кого-то из слуг или отцовой дружины. А Сванвейк хотела гулять по лесу одна, но сказать об этом матери не решалась. Дождавшись, пока крики и причитания стихнут, она прошмыгнула в отведенную ей комнату, поманив за собой присутствовавшую при семейной сцене Гвинит. Та тут же проворно накрыла снявшую отсыревшие от вечерней влажности плащ и куртку Сванвейк шерстяным покрывалом, принесла дымящийся мясной бульон и испеченный утром хлеб, а потом заговорила, разжигая огонь в камине и свечи на столе. «Как же я боялась за вас, как дрожала!» Гвинит вздрогнула и сжала на груди руки. «Сердце в пятки ушло, когда стемнело, а вас нет как нет. Везде мы вас искали, звали». Леди с ног сбилась, вся побледнела. «И как не страшно вам в лесу одной, да еще в темноте-то? Даже думать не хочу, чтобы было, не возвратись вы до полуночи». «А чего бояться-то?» — спросила слегка разморенная теплом и горячим бульоном Сванвейк, уплетая размоченный хлеб. «Как чего?» — всполошилась Гвинит. «Такая ночь сегодня, уж такая, жуть, а не ночь, ведь сегодня конец зимы, последняя ночь дикой охоты». «Дикой охоты?» — переспросила, оживившись, Сванвейк. «Да», — громким шепотом подтвердила служанка. «В эту ночь в последний раз за зиму дикий гон с запада на восток проносится по всем лесам, по полям, рекам и даже по небу. Ветер воет, и сквозь него слышны звуки охотничьих рогов и собачий лай. Кровь холодеет в жилах, если, не приведи Господь, услышишь топот их коней. Говорят, у тех коней пар пышет из ноздрей, а у тех псов глаза горят красным пламенем, как и у самих охотников», — чистила Гвинит изменившимся севшим голосом, глядя расширенными глазами куда-то поверх Сванвейк, а лица их бледные или скрыты под забралами шеломов. Длинные черные волосы их треплет ветер. Они бешено мчатся на черных лошадях, не разбирая дороги. Кто увидит их близко, исчезает навеки или умирает на месте. А если заметишь дикую охоту над городом, жди больших несчастий. Нельзя выходить из дому в ночь, когда сам предводитель-охотник преследует свою дичь, чтобы принести ее в жертву. А кто он, этот предводитель? — полюбопытствовала Сванвейк. «Король дикой охоты», — прошептала Гвинит. «Никто не знает его имени, но сказывают, будто он правит неблагим двором Фаэли, что не подчиняются нашим законам. В его дикой охоте вместе с ним скачут те, кто насылает порчу и проказы, мороки и неурожай, похищает детей и заманивает путников чарами, чтобы высасывать из них силы. А потому я очень боялась за вас, ведь известно, всяк, кто встречается им на пути, становится добычей их злобных псов». Гвинит вздрогнула и сморщилась, готовая заплакать. «Не плачь», — успокоила ее Сванвейк, подойдя к окну, чтобы закрыть ставни и задернуть занавеску. «Давай спать, Гвин, я устала». Устроившись под несколькими слоями теплых покрывал, Сванвейк только тогда вспомнила о своем необычном провожатом. Вспомнила его лицо, льдистые серые глаза, черной ресницей то, как он бесшумно и грациозно шел, ведя ее за собой сквозь лес. Сложно было сказать, сколько незнакомец прожил зим, но он точно был не старше Свейна, пережившего свою 20-ю зиму. Попеняв себе, что так и не спросила его имени, и подумав, что вряд ли им вновь доведется встретиться, Сванвейк заснула. Во сне она видела, как несется высоко в небесах призрачная свора гончих, вслед за которой, окутанная клубами темно-синих облаков, бешеным галопом скачет кавалькада черных всадников. Как-то незаметно в Гримсби пришла весна. Ливни то сменялись ярко светившим солнцем, то вновь начинали лить. Ветреная погода то и дело сменялась штилевой, когда не долетало ни малейшего ветерка, ни с моря, ни с суши. Зацвели желтым цветом рапсовые поля.